Су Си Пхён, постоянный представитель Корейской Народно-Демократической Республики в секретариате ООН и других международных организациях в Женеве, 27 января прислал письмо председателю Совета ООН по правам человека Жоакину Александру Маза Мартели. Прежде всего, он возбудил внимание по поводу дела с коллективным заманиванием и похищением южнокорейскими властями граждан Корейской Народно-Демократической Республики, которые, как современного типа акты попрания прав человека, достойны международной критики и осуждения. Но и по сей день остается при потворстве ООН. Он далее пишет. Как было известно, в начале апреля 2016 года были совершены жесточайшие теракты южнокорейскими властями, набившими себе руки заговорческими актами против нашей республики. Они с помощью гангстеров разведслужбы среди бела дня коллективно заманили и похитили в Южную Корею наших гражданок, работавших в ресторане Нинбо в провинции Чичан. Напомню, что в этой связи я 17 мая 2016 года отправил вашему предшественнику мое письмо AHRS-32G7 с просьбой принять срочные меры для возвращения похищенных наших девушек. Еще два раза, то есть в апреле и ноябре 2016 года, отправил письма семьи пострадавших девушек со страстной просьбой помогать своим дочерям скорее вернуться к родным. Номер меморандума представительства от 22 апреля 2016 года 0036, а номер меморандума представительства от 30 ноября 2016 года 0077. Но до сих пор, когда начался 2017 год, ваш совет не принял никаких мер и даже не дает ответ на наши письма. Это вызывает у нас глубокое разочарование. Правозащитные организации ООН, согласно своей миссии и обязанностям, должны посадить южнокорейских правителей на скамью подсудимых и положительно откликнуться на горячую просьбу родителей пострадавших вернуть к ним любимых дочерей. Пользуясь случаем, обращаюсь к вашей контроле с просьбой скорее принять меры для возвращения на родину нашей гражданки Ким Дюн Хи, которая в сентябре 2011 года была заманена южнокорейскими гангстерами и прибежала в Южную Корею, но, раскаиваясь в своей глупости, не раз заявляла южнокорейским властям и мировой прессе о своей решимости вернуться на родину. Заманивание и похищение южнокорейскими властями граждан Корейской Народно-Демократической Республики – это тягчайшие аморальные преступления, разделяющие родителей с детьми и искусственно сотворяющие проблемы с разрушенными семьями. Так что подход правозащитных организаций ООН к этому служит пробным камнем, показывающим искренность их девиза – защищать и поощрять права человека. Наша борьба не прекратится, пока не вернутся на родину все наши граждане, похищенные в Южную Корею. Мы будем одни за другими принимать необходимые меры, следя за шагами правозащитных организаций ООН. Жду вашего положительного ответа, подчеркнул Су Си Пхён.